А если Родина попросит жизнь отдать, тогда что, а? Это уж как водится, насупившись, сказал я. Тогда он уставился мне в глаза и смотрел минуты три. Верю, сказал он наконец, можешь. Услышав, что Митек, который с детства хотел на Луну, поступает тоже, он записал его фамилию на листе бумаги. Митек потом рассказывал, что старичок долго выяснял, почему именно на Луну. На следующий день после завтрака на колоннах гарнизонного клуба появились списки с фамилиями поступивших. Мы с Митьком в списке стояли рядом, не по алфавиту. Кто-то поплелся на апелляцию, кто-то прыгал от радости на расчерченном белыми линиями асфальте, кто-то бежал к телефону, и над всем этим, помню, тянулась в выцветшем небе белая полоса инверсионного следа. Зачисленных на первый курс позвали на встречу с летно-преподавательским составом. Преподаватели уже ждали в клубе. Помню тяжелые бархатные шторы, стол во всю сцену и сидящих за ним официально строгих офицеров. Вел встречу моложавый подполковник с острым хрящеватым носом. Пока он говорил, я представлял его в летном комбинезоне и гермошлеме, сидящим в кабине пятнистого, как дорогие джинсы, Мига. «Ребята, очень не хочется вас пугать, очень не хочется начинать нашу беседу со страшных слов, так? Но вы ведь знаете, не мы с вами выбираем время, в которое живем. Время выбирает нас. Может быть, с моей стороны неверно давать вам такую информацию. Так, но я все же скажу». Подполковник замолчал на секунду, нагнулся к сидящему рядом с ним майору и что-то сказал ему на ухо. Майор нахмурился, постучал, раздумывая по столу тупым концом карандаша, и потом кивнул. «Значит, — заговорил подполковник тихим голосом, — недавно на закрытом совещании армейских политработников время, в которое мы живем, было определено как предвоенное». Подполковник замолчал, ожидая реакции, но в зале, видимо, ничего не поняли. Во всяком случае, ничего не поняли мы с Митьком. «Поясняю», — сказал он тогда еще тише, совещание было 15 июля, так? Значит, до 15 июля мы жили в послевоенное время, а с тех пор, месяц уже целый, живем в предвоенное. Ясно или нет? Несколько секунд в зале стояла тишина. «Я это говорю не к тому, чтобы пугать», — заговорил уже нормальным голосом подполковник. «Просто надо помнить, какая на наших с вами плечах ответственность, так? Вы правильно сделали, что пришли в наше училище. Сейчас я хочу сказать вам, что мы тут готовим не просто летчиков, а в первую очередь настоящих людей, так? И когда вы получите дипломы и воинские звания, будьте уверены, что к этому времени вы станете настоящими человеками с самой большой буквы, такой, какая только бывает в советской стране». Подполковник сел, поправил галстук и поймал губами край стакана. Руки у него тряслись, и мне показалось, что я услышал тихий-тихий звон зубов о стекло. Встал майор. «Ребята», — певуче сказал он, «хотя правильнее уже назвать вас курсантами, но все же обращусь к вам так, ребята. Вспомните знаменитую историю легендарного персонажа, воспетого Борисом Полевым, того, в чью честь названо наше училище. Он, потеряв в бою обе ноги, не сдался, а встав на протезы, икаром взмыл в небо бить фашистского гада. Многие говорили ему, что это невозможно, Но он помнил главное, что он советский человек.